Глава 6. «И что в результате? Вы взяли лекаря? Нет. Вы знаете, где он сейчас? Нет. Вы захватили хоть одного другого? Нет. И вы смеете утверждать, что операция прошла нормально?» «Извините, господин полковник, но мы теперь знаем, что лекарь жив, что он скрывается, и дело времени, мы его найдем. И у нас теперь будет оружие против других, мы сможем противопоставить их лекарю нашего. Что касается того, что мы не захватили ни одного другого, а какой смысл захватывать? За ними установили наблюдение, ведут, и, кстати сказать, я бы просил подключить к делу кураторов. Людей не хватает, замечу, потерь среди наших нет. Ранения, да, даже тяжелые ранения, но потерь нет. Ранение нанес снайпер других, засевший на многоэтажке. Взять его не удалось, ушел. Среди других потери значительны, не менее 7 человек. Хорошо сработал полицейский патруль. Перед тем, как погибнуть, парни нанесли другим большой урон. Впрочем, все погибшие, скорее всего, орки. Из магов никто не пострадал. Наблюдатель фиксировал все на камеру. Видел я ваши съемки. Хозяин кабинета вышел из-за стола и подошел к окну, в которой была видна площадь перед зданием. Само собой, маги не пострадали. На то они и маги. Это не вы, бестолковые. Что, не могли поставить защиту? Чего башку-то подставляли? Маги других защищали только себя. Оскорбленно поджал губы человек лет 40, неприметный, похожий на бухгалтера из старого фильма. Мы же нападали. Отвлекали внимание от нашего лекаря. Ставить защиту было невозможно. Как тогда магичить? Да найдем мы лекаря, не волнуйтесь. Ему ведь нужно будет когда-то показаться на белый свет. Он слишком заметен. Я видел его лицо. Такое лицо не забудешь. До первого полицейского и финал. Я бы предложил все-таки известить кураторов о том, что наш подопечный бегает где-то под городом. Пускай пустят своих спецов, поймают его там. Или хотя бы выкурят. Ну и здесь тоже было бы неплохо вызвать наружку, развесить фотороботы. Мужчина подумал, помолчал секунды 3, потом добавил, пожав плечами. Собственно, у меня все. Все, что могли, мы сделали. Вычислили местоположение объекта интуитивно, логические магии, вышли на него. И не наша вина, что другие оказались там раньше. Им просто повезло. И, кстати, полицейские так на него и не вышли, между прочим. А мы да. «Что да? Что да?» – раздраженно бросил хозяин кабинета, покусав нижнюю губу. «Вышли они, черт подери, вышли. Не глупее вас, а может и умнее. Только их затормозили, чтобы дать вам возможность сделать то, что должны. И что получилось? 2 трупа. Теперь все МВД гудит, как муравейник». «Случайность? Менты не должны были там находиться», – устало заметил молодой человек, сидевший рядом с бухгалтером. «Я узнал. Они вульгарно отсыпались после ночи, и тут на них выскочил наш объект. Они сработали грамотно, ничего не могу сказать. Честь им и хвала. И земля пухом. Просто оказались не в том месте, не в то время. Вот и все. Господин полковник, нам бы отдохнуть хотя бы 3 часа, а? Не спали всю ночь, а уже за полдень. Разрешите идти отдыхать?» 3 часа, не больше». Хозяин кабинета недовольно покачал головой. «С ранеными что там?» «Да ничего», – спокойно заметил бухгалтер. «Отсыпаются. Конечно, наши маги не так сильны, как объект поисков, но лечить умеют. Только вот руку придется отращивать не менее месяца, остальное все подлечили. Нормально, ничего страшного». «Идите, свободны». Хозяин кабинета махнул рукой, и люди, сидевшие вдоль длинного стола с обеих его сторон, начали быстро и почти бесшумно покидать кабинет. «Быстро, потому что если вовремя не свалишь, начальство придумает тебе новую работу». «А оно надо?» Чем дальше от начальства, тем спокойнее. Это аксиома, пришедшая из глубины тысячелетий и актуальная как никогда в век космических кораблей, покемонов и гей-парадов. Как только последний из подчиненных покинул кабинет, хозяин его снял трубку на белом аппарате с государственным гербом, и когда услышал в нем мягкий, обманчиво мягкий голос куратора, хорошо поставленным голосом сказал, создавая модуляциями своего баритона ауру уверенности и значительности. «Здравствуйте, господин генерал. Прошу принять меня с планом действий по объекту Эл и с отчетом по ночной операции». «Когда? Через полчаса? Слушаюсь». Он положил трубку и замер, опустив голову на руки, лежавшие на полированном столе. Усталость глушила мозг, не позволяла думать как следует. Клонила в сон, и потому полковник через некоторое время выпрямился, открыл ящик стола и достал оттуда склянку с истинно черной жидкостью. Вынул пробку, понюхал содержимое колбы, передернулся и решительно, как девушка-малолетка, впервые пробующая водку, сделал большой глоток терпкого горького снадобья. Снова передернулся, закашлялся, но через несколько секунд кашель уже прекратился, и в голове наступила великолепная ясность. Теперь у руководителя специального отдела ФСБ России не было никаких сомнений в успехе будущей операции. И в самом деле, куда этот Олег денется? Убить его трудно, а вот поймать запросто. Только глупый человек может думать, что от недремлющего ока могучей машины спецслужб уйдет хоть один беглец. Кого надо, все равно найдут, рано или поздно. Жаль только, что не вся Москва покрыта сетью видеодатчиков камер, фиксирующих обстановку на улицах днем и ночью, как в Сочи на Олимпиаде, например. Окраины столицы, вошедшие в состав города, еще очень далеки от идеала в этом направлении. Это не олимпийская деревня Адлера, где никто не может помочиться в кусты без того, чтобы к нему тут же не подъехал полицейский патруль и не оштрафовал за это грязное дело. В будущем так и будет. Везде камеры, отлавливающие преступников и передающие информацию в дежурную часть. Но пока надо пользоваться теми техническими средствами, что есть в наличии, и думать головой, делать чего многие уже разучились. Привыкли полагаться на технику, вот потому мозги и заплесневели. В средние века многие из его подчиненных не прожили бы одного дня, чтобы их не посадили в темницу, а потом на костер, потому что мозги не работают. Только очень умный человек может скрываться годами. Способности к магии еще не предполагают великого ума. Увы, похоже на то, что с беглецом все-таки будет совсем непросто. Да, стоило послушать советников и взять в оборот этого лекаря гораздо раньше. Привлечь к работе по специальности. Но других вышли бы как-то иначе, они все равно не смогли бы долго скрываться без того, чтобы себя засветить. Но теперь уже поздно, и будет так, как будет, и никак иначе. Мужчина цыкнул зубом, встал, взглянув на огромные напольные часы. Он любил старинный антиквариат. И пошел к двери, предварительно проверив, не забыл ли связку ключей. Здесь были ключи от сейфа, от кабинета, от загородного дома, от квартиры и много от чего еще. Полковник не был бедным человеком, но и олигархом его не назовешь. Ни тебе гигантских яхт, ни личных реактивных самолетов. Впрочем, эти излишества его не интересовали. Давно уже не интересовали, лет 700 точно. Никакие деньги не могут купить того, что у него уже есть, способности колдовать. И это дороже всех яхт на свете. Он шел по коридору, покрытому красной ковровой дорожкой, и думал о том, что ему сейчас предстоит сделать. А предстояло убедить заместителя комитета, курирующего их отдел, придать дополнительные силы из числа наружки и тех отдела, и для того следовало быть необычайно красноречивым, но при том, при всем не сказать ничего лишнего. Старая, но очень верная пословица гласила: «Меньше знают, крепче спят». Обычные люди даже сейчас, просвещенный 21 век, как-то странно реагируют на магов и колдунов, подсознательно все-таки считая их жуликами, аферистами и даже опасными или смешными сумасшедшими, не зная, не понимая ни сути магии, ни ее возможностей. И руководство силовых ведомств государства не является исключением. И хорошо, что не знают. Зная они, что на самом деле могут маги, скорее всего, давно бы отдали команду перебить всех этих мутантов. На всякий случай. Известно ведь, нет человека – нет проблемы. А с магами проблемы могут быть очень большие. Очень. Через несколько часов блуждания в кромешной тьме ей стало плохо. Совсем плохо. Последний час Анька шла за голубоглазом, вцепившись рукой в его ремень, паровозиком, и держалась лишь на упрямстве, а еще на страхе. Страхе остаться одной в этой вонючей, жуткой тьме. Голубоглазый шел как робот, не сбавляя шага, и при всем при том нес еще и сумку с продуктами, которую отказался бросить во время бегства. И это несмотря на то, что в него, Анька точно знала, попали минимум две пули, одна куда-то в район левой лопатки, другая пробороздила правое бедро, выплеснув наружу добрую жменю крови. Анька не видела, как все это произошло, но нетрудно догадаться о происшедшем по следам крови на одежде, ну и само собой по отверстию разрезу. Когда парень открывал крышку канализационного люка, Анька рассмотрела и дырки, и кровь, насквозь пропитавшую одежду в местах ранений. Всю дорогу она думала, терминатор это или все-таки живой человек. За терминатора было то обстоятельство, что пули не причиняли парню никакого вреда, а кроме того он был невероятно силен и вынослив, как робот, киборг, точно. За то, что он был человеком, наличие льющейся из него крови, еще терминатор ведь не чувствовал боли, а этот чувствует. Когда в него попали, рычал и вроде как матерился, затейливо, как какой-нибудь деревенский колхозан. Городские так не ругаются, терминаторы тоже. Ну, судя по киношке, конечно. Хотя у терминатора вроде бы тоже лилась кровь. Или нет? Загадки. Одни загадки. И да, терминаторы не жрут столько еды. Зачем им еда? У них где-то там в заднице ядерный реактор. Или аккумулятор. И еще, когда в кино показывали терминатора, ни разу не показали его член. Может, у него члена вовсе и не было? Аньку этот вопрос всегда живо интересовал. Вот входит Шварц в пивбар, и баба уважительно оглядывает ее снизу доверху. Так был у нее член или нет? Может, прицепили для достоверности? А вот у голубоглазого-то все как раз на месте. Скорее всего, настоящий терминатор этой штуковины вовсе нет. А зачем ему? И отстрелить могут, и для других целей не нужен. Он же в туалет-то не ходит. Кстати сказать, голубоглазый в туалет ходил, а значит, член у него не фуфловый. Значит, все-таки человек. Скорее всего, мутант. Да, мутант. Ну как те, этот, как его, Ромасаха или Росомаха. Тьфу, Росомаха. Там всякие были, и баба какая-то синяя, колдуны всякие. Точно, мутант. Ну, не инопланетянин же. Чего инопланетянину делать в полосатом? Запасы в космическом корабле пополнять, что ли? На несколько тысяч. Мутант, ага. Наверное, был в Чернобыле, облучился и стал колдуном. Магом. Экстрасенсом. И теперь его преследуют другие колдуны, чтобы наказать за предательство. Колдуны ведь все в каких-то сектах. А он сбежал. И теперь они его наказывают, прислали убийц колдунов. Все сходится. Ура! Мутнеющее сознание Аньки выдало последнюю гениальную мысль и потухло. Перенапряжение, отсутствие чистого воздуха, ядовитое испарение, рвущее грудь, нервное потрясение – все это сказалось не сразу, но организм Аньки, подстегнутый, поддержанный магией оздоровления, все-таки сдался, и она потеряла сознание. Охотник успел подхватить Аньку раньше, чем ее измученное тело плюхнулось в грязную, смердящую жижу на дне тоннеля. Он ощутил, как ослабела, разжалась рука подопечной, с нечеловеческой скоростью обернулся и, схватив ее правой рукой за шиворот, приподнял новобретенную соратницу, как маленькую щенка, не особо при этом напрягаясь и не удивляясь своей силе. За то время, что он находился вместе с Анькой наверху и под землей, охотник укрепил свой разум достаточно, чтобы уже осознать себя как личность. Он еще не вспомнил свое имя и не помнил, кто он такой и каким образом оказался в нынешнем положении, но теперь охотник мог колдовать интуитивно, на уровне подсознания, но все-таки мог. И это тоже укладывалось в рамки системы выживания, поддерживаемой и руководимой инстинктом. Животное не задумывается, что и зачем делает. Может бежать – бежит, может летать – летит. Ну а если кто-то, не осознавая себя, может колдовать, продлевая себе жизнь, то что же в этом такого? Это так же естественно, как бегать, ползать и летать. У каждого свои способности, и если существо их использует, в этом ничего странного как бы нет. Не раздумывая, перебросил девушку на плечо и пошел дальше, таким же осторожным, не очень быстрым, размеренным шагом. Куда он шел, неизвестно. Подальше от поля битвы, подальше от преследователей, оторваться, замести следы – вот что теперь главное. К тому времени, когда девушка начала подавать признаки жизни, прошло еще часа два. Все это время она висела мешком на правом плече, и лишь тихое, судорожное дыхание указывало на то, что она жива. К тому времени охотник вышел в сухой тоннель, унизанный пучками толстых кабелей и ржавых труб разного размера. Чтобы в него попасть, пришлось пройти через несколько узких тоннелей, в которых идти можно было только низко согнувшись, практически крючком. Если учесть то, что на плече висел мешок, а в руках болталась сумка, охотнику пришлось довольно тяжко, и даже его усиленные мышцы ныли, требуя отдыха, сделались ватными, непослушными, с трудом выполняя приказы безжалостного мозга. Сказывалось еще и то, что в канализационных тоннелях, изолированных от поверхности земли плотно закрытыми люками, ощущался катастрофический недостаток кислорода. Содержимое тоннелей, частично осевшее на их дно, гнило, служа кормом мириадам бактерий, поглощавших кислород. Это был мир бактерий, а не живых существ, и выжить здесь могли только мутанты, способные какое-то время продержаться в отравленной атмосфере подземелий. Да и то не очень долго. Какой бы ты ни был весь из себя мутант, все равно твоя жизнь зависит от кислорода, великого жизнетворца и отравителя этой планеты. Как бы ни старался мозг перестроить организм своего хозяина под изменившиеся условия обитания, он не мог уйти от основы существования своего тела, кислородной, и ничто другое. Когда охотник вышел в тоннель, где почувствовал движение богатого кислородом воздуха, он испытал чувство облегчения и даже радости, насколько это ему позволил практически лишенный эмоций поврежденный мозг. Удовлетворение было таким сильным, что охотник, до этого момента бесстрастный как статуя, растянул в довольной улыбке губы, рассеченные заросшим шрамом. Девушка на плече шевелилась, мычала, пыталась что-то сказать, и охотник осторожно пустил ее на кирпичный пол, прислонив к холодной стене. Похоже, что его соратница очнулась именно потому, что получила порцию свежего воздуха, взбодрившего, омывшую ее мозг струями, обогащенной кислородом крови. Охотник сел рядом, поставил сумку с продуктами сбоку от себя, взял Аньку за плечи и положил ее голову себе на колени. Прижав ладони к голове женщины, попытался влить в нее толику магии, чтобы выгнать из тела отраву, пропитавшую его во время путешествия под землей. Девушка вздохнула, когда он коснулся ее ауры, вливая силы и здоровье в изношенный, так еще до конца не восстановившийся организм, выгнулась дугой, несколько раз дернулась, будто под ударами электрического тока, и затихла, дыша уже ровно, размеренно, как и положено дышать здоровой молодой женщине. И тогда охотник достал из сумки половинку батона колбасы, откусил от него здоровенный кусок и стал с наслаждением жевать, предвкушая, как набьет едой давно уже стонущий от голода живот. Возросшие скорость и силы – это, конечно, хорошо, но ничего не бывает просто так. Энергию для того, чтобы поддерживать мутировавшее тело, нужно откуда-то взять, а источник питания только один – еда и питье. Энергии мутанту требуется очень много, особенно когда его в очередной раз попытались убить, всадив в него пару пуль. Проглотив последние крошки колбасы, в которой от мяса, наверное, был лишь запах, охотник лег на пол тоннеля, раскинув в стороны руки, и с наслаждением вытянул ноги, прижавшись боком к бесчувственной спутнице. Ему теперь стало гораздо лучше. Нет, и сейчас он так и не смог собрать мысли воедино, они метались в голове обрывками, клочками, цепляя воспоминания, вдруг всплывающие из глубины мозга. Он видел шеренги людей, одетых в странную, блестевшую на солнце одежду. Эти люди держали в руках длинные острые шесты, наконечники которых отблескивали на солнце серебром. Четвероногие существа, на которых сидели другие люди, похожие на тех, кто ждал, уперев в землю острые шесты. Грохот, ржание, кровь, стоны, звуки труб, хлопающие на ветру знамена, дым, ругань и проклятие. И над всем этим дымные следы огненных шаров, разрывающих пространство и тела людей, прожигающих, взрывающихся, оставляющих на месте человека груду обгорелых ошметков. Охотник знал, что это его воспоминания, что это было в прошлом, что он участник всех этих событий, но не мог вспомнить ничего более. Только картинку и крики на странном языке, так не похожим на тот, на котором он сейчас думал. А думал он просто, как ребенок, едва научившийся концентрировать мысли, как шизофреник с разорванным волей судьбы сознанием. Попытки собрать мысли воедино приводили к тому, что начинала болеть голова, сильно, до тошноты, до острой, пронизывающей голову боли, пусть и ненадолго, но боли, едва не разламывающий череп. Мозг будто давал понять, не спеши, не пытайся восстановить все в один миг, можешь потерять все, терпи, доверься времени, оно все залечит. И он доверился. Отпускал свое сознание, и оно плыло по волнам памяти, спотыкаясь на непонятных, необъяснимых событиях. То, что охотник видел в последние дни, то, что случилось с ним в доме Аньки, он помнил прекрасно, но не мог объяснить. Почему, как он сумел избавить девушку от болезни и заставить ее забыть пагубную привычку употреблять алкоголь? Откуда у нее такая сила, умение? Когда-нибудь узнает, но не сейчас. Главное, что он хотел это сделать, мог сделать и сделал. Почему хотел, какое ему дело до опустившейся алкоголички, не задумывался, потому что задумываться о чем-то может только полноценная личность. Животное живет одним днем, часом, секундой, запоминая только то, что способствует выживанию. И охотник запоминал. Незаметно провалившись в сон и проспав около часа, охотник проснулся от непонятной тревоги, коснувшейся его сознания. Так бывает, когда спящий зверь, еще не очнувшись, слышит, чует стаю чужаков, крадущуюся мимо его логова. Он не вскакивает, не начинает злобно рычать, готовясь к бою. Нет, зверь затаивается, чтобы оценить ситуацию. Не поняв, драться следует или бежать, сможешь ли выжить. Частенько лучше спрятаться и переждать, чем героически вступить в бой грудь о грудь с чужаком-неприятелем. Мозг раскинул сеть паутину невидимых силовых нитей, все дальше и дальше проникая в толщу стен тоннеля, и через несколько секунд сеть затрепетала. Кто-то двигался в тоннеле, параллельном этому. Все нити стянулись к объектам, прекратив сканирование в других местах, и начали жадно, извиваясь, будто черви, ощупывать и облизывать тех, кто осторожно, не издавая лишнего шума, шел в подземелье. Пятеро. Пятнистая форма, шлемы, маски, закрывающие лица, оружие, на плече и сбоку. Фонари не горят, идут в кромешной тьме. Аура настороженности, внимания, готовности к насилию и угрозы. Через стену. Не опасно. Охотник снова закрыл глаза и провалился в сон. «Эй, ты тут? Эй!» Анька в ужасе начала ощупывать пространство вокруг себя, схватила что-то упругое, горячее и завопила еще громче. «Ай, кто тут?» Широкая ладонь закрыла ей рот, и Анька забилась, как рыба, вытащенная на воздух, не в силах противостоять могучему объятию. Еще секунды, и сердце бы ее разорвалось от ужаса, но знакомый голос успокоил. «Молчи, нельзя шуметь». Анька замерла, обмякнув, будто из нее выдернули скелет. Рука подержала ее еще немного, затем отпустила. «Ты...» — выдохнула Анька. «Да я едва не обмочилась от страха. Чего молчал-то?» «Спал?» «Спал он!» — нарочито возмущенно буркнула женщина. «Он спал, видишь ли. Слушай, как тебя вообще звать-то? Мы с тобой уже хрен знает сколько, а я даже не знаю, как тебя звать. Как твое имя?» Охотник молчал, мучительно напрягая, застонавший от боли мозг, затем оставил попытку вспомнить. «Не знаю». «Как это не знаю?» — искренне удивилась Санька. «Это как так? Ну, у тебя же есть имя? У всех есть имена. Я вот Аня, Анька, а она ты». «Я не знаю», — неожиданно для себя резко и гневно сказала охотник, и Анька отпрянула. «Да чего ты, я ж просто спросила». Она помолчала и вдруг обрадованно сказала. «Поняла, я поняла, ты из этих. Я видела по телевизору. Люди не помнят, как их зовут, кем они были, как попали в это место. И ты такой». «Какое место?» «Ну, разное место». Анька не нашла, что сказать, подумала пару секунд и добавила. «Ну вот кто-то вдруг оказывается на вокзале, стоит и не помнит, кто он, откуда, документов нет у него, как узнать свое имя. Его в больнице, он там живет какое-то время, его показывают по телевизору, семья находит. Здорово, правда?» «Нет». Тон охотника опять был резок, почти груб. «Никаких больниц, никаких телевизоров». «Ну это я так, просто рассказываю, что видела». Слегка обиделась Анька. «А ты опять сразу бутылку лезешь. Обидчивый какой-то. Я ж своя, я за тебя. Я всех за тебя порву. Ух ты мой хороший, раненый. Иди сюда, иди». Анька нащупала плечо охотника, прижалась к нему, положила на него голову и стала потихоньку гладить по лохматой макушке. «Тебе, видать, в горячих точках ранили, да? Вот ты и забыл все. А может, инопланетяне украли? Опыты делали? Мутанты из тебя сделали? Ты не помнишь? Может, был какой-то свет? Тарелка летающая? Расскажи. Мне так интересно. Я вот в детстве мечтал, чтобы меня забрала летающая тарелка. Да не смейся. Хотя смейся, если хочешь. Я не обижусь. На тебя. В общем, мечтал, что тарелка заберет меня на другую планету. А там все такие умные, все хорошие, добрые. Они меня научат всяким наукам, я сделаюсь гениальной. А то еще каким-нибудь мне мутации сделают, вот как у тебя, чтобы чудеса всякие умело делать. А потом лет через 100 или 200 вернут меня на Землю. И буду я послом между инопланетянами нашей планеты. Иду я такая вся красивая, в комбинезоне космическом, в скафандре, в обтяжечку, и все на меня смотрят. На попку мою, на титечки, а я вроде как не замечаю. И президенты со мной за руку здороваются, жены их, куры раскрашенные, тоже. А президент Америки мне записку потом шлет, упрашивает с ней встретиться, потому что любит меня сильнее жизни. А я ему отказываю, потому что у меня свой президент есть российский. Нахрена мне американский сдался? Эй, ты слушаешь? Уснул? Нет. Ем. Ага, слышу. Ну и здоров же ты пожрать, настоящий мужик. А мне ничего в глотку не лезет, не хочу есть и все тут. Как подумаю о еде, подташнивает. Как думаешь, почему? Ты отравилась ядовитыми испарениями, я тебя вылечил. Теперь твой организм восстанавливает силу, но пока еще не восстановил. Как только процесс перестройки закончится, ты захочешь есть и очень сильно. Так что нам скоро понадобится много еды. И откуда ты все это знаешь? Нет, тут точно без инопланетян не обошлось. Тебя научили лечить людей, научили колдовать, но ты потерял при этом память. Точно, я поняла. В общем, так, дам тебе имя, хорошо? Чтоб звать тебя как-нибудь. А то ведь не могу я к тебе обращаться, и ты. Ты же обидишься? «Нет, мне все равно». «Но мне не все равно, это невежливо. Опять же, мы не все время будем сидеть под землей. Когда-то выберемся наверх, и когда тебе все равно понадобится имя. Давай я назову тебя... Юра, ладно? Будешь Юра. У меня в детстве был друг, мальчишка, Юрка Иванов. Мы с ним где только не лазили. Хороший пацан был. Жалко. Уехал потом куда-то с родителями, говорили, что вроде как на север. Но точно не знаю. Он мне письмо прислал, в любви признавался. Глупенький. Ему тогда и было-то 10 лет». И мне тоже. Ох, как давно это было. Как давно. 1000 лет назад. Если бы можно было все вернуть, если бы начать сначала. Анька вдруг заплакала навзрыд, сама не поняла почему. Каланча уже давно не плакала, если только от боли. А вот Анька, она будто вернулась в детство, туда, где деревья были большими, мороженое вкусным, а водка горькой и противной. И стало так жалко себя, так жаль свою загубленную жизнь, что Анька зарыдала, как по покойнику. Нет, она даже на похоронах родителей так не плакала, вот поди ж ты. Едва не заголосила, как штатная кладбищенская плакальщица. Тяжелая рука вдруг опустилась на ее голову, погладила по затылку, но Анька, вместо того, чтобы успокоиться, зарыдала еще пуще и рыдала минут 10, то затихая, то восходя к вершинам своего несчастья. Потом замолкла, но долго еще всхлипывала, дергаясь всем телом, и охотник, а теперь Юра Иванов, тихонько поглаживал ее, похлопывал, будто знал, как надо поступить с плачущими женщинами. А может, и знал, да и забыл, и теперь разрозненные воспоминания прорывались через искалеченные каналы в мозге. С трудом, со скрежетом, но пробивались. Поплакав, Анька и правда захотела есть, ужасно, до колик в животе, до воя, и следующие 20 минут жадно поглощала то, что осталось в сумке с продуктами. Осталось не так уж и много, можно сказать, ничего, но когда Анька отвалилась от стола, сытая и довольная, как бегемот в грязной луже, жизнь стала казаться не такой уж и пропащей. Вот встретила же она все-таки своего принца. Золотоволосый, голубоглазый, мутант-колдун, вот так вот вам всем. Съели? Хрен ли эти олигархи? Если как следует взяться за мужика, можно его сделать таким олигархом, самым олигархическим из олигархов. Ну, по крайней мере, так всегда говорилось, мол, при хорошей бабе мужик сделается правильным. Кстати, да, если бы мать вместе с отцом не пила, если бы охаживал ее по башке скалкой, когда он подносил ко рту рюмку, живы бы были до сих пор. Оба. Да. «И что будем делать дальше?» — спросила Анька, устраиваясь поудобнее под боком у мужчины. «Куда пойдем?» «Нам нужна еда. Много еды. Я не восстановил силы, и ты тоже. И мне в будущем потребуется много еды, часто питаться. Потому нужно искать хорошую, сытную еду, иначе будет плохо». «В ресторан. Вкусная и сытная еда», — хохотнула Анька. «Заходим, заказываем баранину со специями, картошку на гриле, утку с яблоками и шампанского». «Нет, шампанского не будем», — Анька вдруг представила, как блюет на официанта, на стол и содрогнулась. «Просто еды. Много. Сидим и слушаем музыку. Едим, едим, едим. А потом идем в гостиницу, снимаем номер, ложимся в постель. Нет, вначале в ванну. Хочу в ванну. Горячую такую. А ты мне спинку потрешь. Потрешь, а? И не только спинку». Анька прижалась еще теснее, ее рука невзначай легла на живот охотника, потом ниже, и была поймана ручищей хозяина живота. «Думай, как нам добыть еду. Я забыл. Не помню. Как можно добыть еду? Деньги. Где взять деньги?» «У меня есть цепочка», — вдруг вспомнила Анька. «Когда ты завалил механика, я у него цепочку сняла. Похоже, золотая. Сдам в скупку, и будут деньги, и поедим. Кстати, можно и так. Выбраться наверх, подождать какого-нибудь прохожего и забрать у него деньги. Ты здоровый, любого осилишь. Только поймают ведь, все равно посадят. Всегда ловят. Когда серия грабежей пойдет, сюда столько ментов нагонят, дыхнуть нельзя будет. Нет, не пойдет. Да и жалко людей. Представь вот так. Ты работал, работал целый день, всяких уродов облизывал. То есть мешки таскал, копал там или лес валил, а какой-то придурок взял и забрал у тебя все. Да еще и по башке надавал. Нехорошо это». «Нехорошо», — эхом откликнулся охотник. «А если это нехорошие люди, как механик?» «Тогда да», — не задумываясь, ответила Анька и сладко потянулась. «Только как ты узнаешь, хороший он или плохой, если идет мимо и к тебе не пристает? Вот если пристал, начал грабить, тогда да, можно его и завалить, и даже нужно. Мир будет чище, вони меньше. Вообще, знаешь, шпаны меньше стало. Ей-ей, спокойнее по улицам ходить. Вот если бы это были 90-е годы и даже начало 2000-х, тогда да. По улице пройти нельзя было, темно, грязно, ямы и помойки. Люди злобные. А как быть добрым, когда ты голодный? Особенно, когда мимо едут на дорогих машинах всякие там богачи. А теперь чистота, порядок, везде улицы мостят, строят. У меня раньше клиентов было просто не протолкнуться. А теперь что? Пусто. Свалили все на периферию, говорят, менты здесь щемят не по-детски». «Что значит щемят?» «Ну это, преследуют, значит, гонят, заставляют работать, чтобы не пили, чтобы чистые ходили, совсем зажали». «Это ж хорошо. Зачем пить яд? Разве плохо быть здоровой?» «Ну, нет, конечно, здоровой — это хорошо быть, но... Да не знаю я. Вот жила я и жила. И прожила бы еще сколько смогу. А так ни жратвы, ни выпивки. Кстати, а что ты со мной сделал, что я теперь водку не могу пить? Гипноз, что ли?» «Не знаю. Захотел, чтобы ты перестала пить. И ты перестала». «Не знаю, не знаю. Заладил свою незнанку. Тьфу». Анька замолчала, потом снова потянулась к охотнику и погладила его по руке. «Юр, а я красивая? Ты бы хотел меня, ну, как женщину? Я привлекательная?» Анька замерла, затаила дыхание. Охотник долго молчал, потом неуверенно выдал. «Не знаю. Я никаких женщин не хочу. Хочу есть, отдыхать и вспоминать. Мне очень нужно вспомнить. Все вспомнить. Не знаю зачем, но очень нужно. Мне кажется, это важно». «О, Господи. Вот мечтала о принце. Он прислал мне принца. Только импотент или гомика. Тьфу. Тебя к мужчинам, может, тянет? Мужчину хочешь?» «Нет. Человечину есть нехорошо. Это неправильно». «Дурак». Анька фыркнула и тихонько захихикала. «Я не про есть говорю, а про... Хм, ладно, проехали. А ты что, импотент? Не работает у тебя?» «Что?» «Да тьфу, погоди ты не вертись. Ничего я тебе не сделаю плохого, лежи спокойно. Вот так. Так? Нравится, да? Скажи, нравится?» «Да. Сейчас еще лучше сделаю». Тишина, прерывистое дыхание, шорохи. Потом охотник коротко застонал и выгнулся, схватив Аньку за голову. Та замычала, дернула головой и вытерла губы. «Эй, ты поосторожней, чуть башку не раздавил. Теперь вспомнил, что такое с женщиной? То-то же. Я знал, что тебе понравится. Слава богу, не импотент. Ты, видать, все забыл, как это с женщиной. «Давай, помогу тебе. Кстати, постираться бы нам. От меня, небось, воняет, как это...» «Да, ходячая помойка, не баба. Ну что, пойдем наверх? Ты знаешь, где можно выбраться наверх?» «Пока не знаю, но узнаю. Только наверх нам еще нельзя. Там день, солнце. Надо вечером, ночью, иначе на нас смогут напасть». «Да уж, в такой одежде, как у нас, да еще грязной. Кстати, а где ты взял это барахло? С кого снял? Это же не твое, так? Не может быть, чтобы ты настолько похудел». «Я взял его в шкафу. Очнулся где-то. Меня там хотели зарезать. Я ударил нападавшего, потом пошел и взял из шкафа одежду. Надел. Там был еще один. Он сидел за столом. Я его ударил. Потом пошел по улице, сам не знаю куда. Вот тебя встретил». «Это здорово, что встретил», — с чувством ответила Анька, шумно глотая из пластиковой бутылки. Дюшес был приторным, гадким. Пить его было почему-то не очень приятно, хотя Анька всегда любила сладкое. Зато он все-таки удалял жажду, да и вкус спермы во рту отбивал напрочь. Как мыло. «Кстати, ты уже отлично разговариваешь», — оторвавшись из бутылки, одобрительно сказала Анька. «Раньше с тебя слова не выдавишь, а сейчас уже как депутат болтаешь. Нет, лучше депутаты, тебе одну херь несут, а ты все по делу говоришь. Молодец, учишься прям-таки на глазах. Слушай, какое дело? Нам днем нужно выбираться наверх. Если не обоим, то, в общем, наверх мне надо. Про цепочку что я сказала? В скупку ее надо, а скупка работает днем. И днем магазины работают, одежды которые, и обуви. У меня туфли разваливаются, размокли все. В говне ходили, да в помоях, еще бы не размокли, ага. В общем, наверх надо выбираться, прибарахлиться, ну и жратвы накупить. А ты сиди тут и жди меня. Не бойся, я тебя не брошу. Я тебе должна еще показать, как это по-настоящему с бабой-то. Сегодня это так было, ни о чем. Лучшее, конечно, впереди. Катится, катится голубой вагон. Нет, про голубой, ну нахрен. Я как-то голубых не очень уважаю. Хотя они мне как раз зла и не делали. Ладно, речь не о том. Веди меня к выходу, пойду добывать барахло. Цепочка тяжелая, грамм 20 не меньше. Много не дадут барыги поганые, но рублей 18-20 я с них получу. Ну что, как план?» «Пойдем». Охотник мягко одним движением поднялся, вздернув Аньку за руку, будто щенка. «Выход недалеко». И они пошли. Охотник уверенно, как и до привала, Анька спотыкаясь и держась за пояс, как и раньше. Она надеялась, что идти придется не очень долго, хотя теперь пол тоннеля был твердым и сухим. Просто устала. Давно так много не ходила, не успела как следует отдохнуть. Эх, выспаться бы как следует. Да после горячей ванны, да на широкой постели, наевшись вкуснятины и напившись шампанского. Бррр, нет, без шампанского. Тошнит, сука, опять тошнит. Даже думать без тошноты нельзя. Нарколог хренов, что такое сотворил? Ну и Юра, ну и инопланетянин. Можно было бы клинику открыть, избавлю от алкоголизма. Ей-ей, валом бы бабы поперли своих мужиков кодировать. И богатенькие тоже. Можно было бы огромные деньги зашибать. Штук 200 в месяц, а то и 300. Главное, мужика к правильному делу приставить, чтобы деньги зарабатывал. А уж при нем умная женщина бедствовать не будет. Совсем даже не будет. Анька шла, улыбаясь, забыв про свои сбитые ноги в хлюпающих вонючих туфлях. Ей было хорошо. Мечты будоражили, раздували голову, как горячий воздух раздувает воздушный шар. Она видела себя в роскошной машине с открытым верхом. Волосы развиваются по ветру, на голове темные очки, здоровенные, такие, как глаза у стрекозы. Подъезжает к здоровенному белому дому, как в сериале про Мексику. Открываются ворота, и охранник кланяется, пропуская ее на виллу. А там ее ждет красавец-мужчина Юра, известный доктор, нарколог, мировая звезда. Бассейн, шампанское. Тьфу, твою мать, да что ж такое, ну и гадство. Ну нет, нет шампанского, и водяра нет. Тьфу, сок будет пить, сок. Но вот как выбросить из головы бухло, если мысли сами собой к нему так и возвращаются? Нельзя ж так, оставить тягу к спиртному, но сделать так, чтобы от спиртного внутренности выворачивались наружу. Зверство какое-то, да. Дальше Анька шла уже без улыбки, но на удивление шустро. То ли затекшие ноги разошлись, то ли сил прибавилось от мечтаний, но она уже без особого усилия успевала за своим буксировщиком и почти не натягивала ремень его штанов. Смешных таких штанов, как у клоуна. Она представила, что таится там, под штанами, и тут же кровь прилила в пах. Анька хотела, Юра очень хотела, но постеснялась. Она такая грязная, такая вонючая, такая нечистая. Вдруг он ей побрезгует, не захочет. Вот они выберутся наружу, вымоются как следует, а тогда... Тогда она покажет, на что способна. Уж тогда он точно от нее никуда не денется. Никто не сможет доставить ему больше удовольствия, чем Анька. Ни одна баба. Опыт? Его не пропьешь, да. А его опыта на 1000 баб хватит. Увы. «Пришли!» — голос Юры прозвучал глухо, теряясь где-то в сплетениях труб и кабелей. И Анька вдруг подумала, эти кабели ведь кто-то должен охранять? Вдруг сейчас выбегут из темноты менты с автоматами? А еще в ее голову пришла ошеломляющая мысль. Она видит. Видит в темноте. Может, тоже мутантка? А что, заразилась мутацией, когда ублажала мутанта и сама стала мутанткой? Но скоро Анька разочаровалась. Просто они сейчас стояли на дне колодца, люк которого был неплотно закрыт, и несмелый лучик солнца умудрился пробраться в царство кромешной тьмы, так и не сумев до конца ее победить, запутавшись в ржавых трубах. «Вон по тем ступенькам за мной. Я открою люк, ты вылезешь, а я буду тебя ждать внизу». Анька молча кивнула, и через несколько секунд они уже поднимались вверх, цепляясь за ржавые ступеньки, вмурованные в красный кирпич колодца. Высота подъема была довольно большой. Вначале Анька боялась, что силы ее не хватит, чтобы забраться на такую крутизну, но потом успокоилась, чувствуя, как обновленные мышцы легко несут тело вверх, не протестуя, не требуя отдыха. Все-таки приятно чувствовать себя здоровой, и черт с ним, с шампанским. В конце концов, что такое шампанское? Прокисший виноградный сок, в который накачали газ. Тьфу, одно, а не вкуснота. Бррр, тошнит при одном воспоминании. Как она пила его раньше? Прямо из горла. Тьфу, сейчас блевану. Анька нерешительно взялась за ручку тяжелой стальной двери, постояла несколько секунд, потянула, и массивная, почти сейфовая дверь отворилась, пропуская в прохладный полуподвал. Анька никогда тут не была. Все, что она знала, узнала из вывески. Принимаем драгоценные металлы, золото, серебро. Выбрала эту приемку именно потому, что та не выглядела пафосно и не блистала натертыми хрустальными витринами, на которых рядами лежали драгоценные побрякушки. Куда ей в старой потертой одежде со следами путешествия по тоннелям соваться в дорогой ломбард? Ну да, она слегка оттерла и юбку, и толстовку, из куртки постаралась смыть вонючую слизь подземелья. Прямо из лужи, фу. Но воняло от Аньки так, будто она месяц лежала, закопавшись в кучу помоев. Одно радовало – паспорт с собой. Анька приучила себя выходить из квартиры только с паспортом, спрятанным за подкладку куртки. Загребут в ментовку и будут держать в КПЗ, определяя личность, если паспорта нет. А что, имеют право. А за то время квартиру Анькину или сожгут, или прихватизируют. Глаз да глаз нужен. Едлом не щелкай, быстро лоха разведут, здесь вам не тут. Без паспорта золото не примут даже в эдакой воровской приемке. Мало ли, может, подстава какая. Барыги сейчас ученые, все ментовские приколы знают. Подставят менты какую-нибудь левую девку, дадут ей колечко сдать, мол, примите без документов. Они примут, а потом их хлоп. И давай бабло доить, иначе, мол, лицензию отберем. А она дорогая лицензия-то. И следакам потом башлять за то, чтобы закрыли дело. Слыхала Анька про такие дела? Ага, ментовские шуточки, известное дело. Внутри ломбард ничем не отличался от всех ломбардов, которые Анька видела в своей жизни. Прилавки с кольцами-цепочками под стекло, мордастый молодой продавец, который шарился в ноутбуке. Похоже, что сидит где-то в соцсетях. Охранник, высоченный парень в черной форме со значком какого-то охранного предприятия. Бросилась в глаза нашивка, череп со скрещенными костями. Как эсэсовцы, мелькнула мысль, настроение тут же испортилось. Не любила Анька фашистов, совсем не любила. И не только потому, что они на страну нападали, просто как-то попала в гости к нацикам, обколотым татушками со свастикой и герычем, по самую макушку обколотым. Хреново ей там было, очень хреново. Наизнанку едва не вывернули, да еще и били, потом 2 недели кровью писалась. Слышала, через полгода их то ли закрыли, то ли перестреляли, и правильно. Таким жить не надо. Как к ним попала, и сама не помнит. Привез кто-то из друзей, а ей все равно было. Пьяная, ничего не соображала. Потом сообразила, а уже и поздно. Еле свалила, дождалась, когда все отъедут, ключ от двери выкрала и свалила. Хотела одному гаду глотку перерезать, но побоялась. А надо было. Глумился тварь. Продавец оценил посетительницу оценивающим взглядом, явно остался недоволен результатом, поджал губы и снова отвернулся к ноутбуку, продолжая следить за гостьей боковым зрением. Анька знала этот фокус и сама владела им лучше многих. Смотришь вроде как вперед, на самом деле следишь за объектами справа или слева. Выдают только непроизвольные движения глаз, волей-неволей скашивающихся в сторону того, за кем наблюдаешь. Подойдя к прилавку, Анька достала тяжелую цепь, заманчиво блеснувшую в свете неоновой лампы, и положила руку с цепочкой перед приемщиком-продавцом, соизволившим оторваться от созерцания экранной девицы, призывно выпятившей надутые силиконом губы в сторону потенциального жениха. Ноут стоял чуть наискосок, а зрение у Аньки улучшилось теперь настолько, что она могла разглядеть даже пятнышко на экране, оставленное сальной рукой его владельца. «Что хотела? Сдать?» Приемщик сощурился, глядя на цепь. Его плохо выбритое лицо слегка подобрело. «Заложить?» «Сдать», — холодно ответила Анька, чувствуя взгляд охранника, который блуждал по ее заднице. Аньке было неприятно. Теперь, когда голова освобождена от алкогольного дурмана, ощущение того, что она плохо одета, грязна, воняет и вообще ходячая помойка, а не человек, было до отвращения ясным. Особенно рядом с мужчинами, разглядывающими с ног до головы. Раньше, когда Анька была Аннушкой, молоденькой красоткой с длинными ногами, торчащей вперед грудью, ей нравилось, когда мужчины ее так разглядывают. Потом, когда стала Каланчой, стало все равно, кто как разглядывает и за что хватает. Лишь бы наливал, да деньги кормежку давал. Сейчас поздоровевшая, стройная, помолодевшая, она, если не сгорала со стыда, то чувствовала себя хуже некуда, до комка в горле, до желания ударить в рожу тому, кто скажет хоть слово об ее никчемности. «Ну, давай проверим», — лениво бросил приемщик, цепляя толстыми пальцами витую желтую цепь. «Сдается, никакое это не золото, вернее, цыганское золото. Сейчас посмотрю». Он включил здоровенную лупу фонари, с минуту внимательно разглядывал все звенья цепи одно за другим. Потом слегка усмехнулся и бросил цепь в чашку для мелочи, громыхнув, как дворовый пес, цепью. «Фуфло! Ты чего фуфло впарить пришла? Тут даже клейма нет. Какое нахрен золото? Сучка помощная. Гарик, выкинь ее отсюда, чтоб дух твоего не было. Пошла вон!» «Отдай! Отдай цепь!» Анька визжала, дергалась в руках охранника, но стальная хватка этого киборга не оставляла никаких шансов на успех. Мимо лица ошеломленной женщины проплыл усиленный стальной дверью косяк, мелькнула лестница, ведущая вверх, и через несколько секунд Анька полетела на асфальт, потрясённая, онемевшая от горя и ярости. «Кинули? Ее, ушлую, видавшую виды, прожженную, как кухонная тряпка, бабу, кинули, как последнюю лоха. Твари!» Анька снова побежала вниз, дернула дверь, та была заперта, и биться в нее было равносильно тому, как если бы она попыталась пинать танк. Танку смешно, Аньке больно. Но все равно минут пять она истово ритмично долбила в дверь руками и ногами, матерясь так, что и у портовых грузчиков уши скрутились бы в трубочку от эдакого мата. Нападение на дверь дало свои результаты. Дверь начала открываться. Анька сунулась к щели, норовя вцепиться в край стальной пластины и костьми лечь, но не дать ей закрыться. Но из щели в нее брызнул фонтан белого пара, после чего Аньке стало не до ломбарда. Она непроизвольно сделала вдох, теперь грудь и легкие жгло, будто в глотку влили раскаленный металл. Из глаз лились слезы, а боль была такой, что она даже не почувствовала, как резиновая дубинка охранника опустилась на ее спину и зад, оставляя после себя длинные красные полосы, в дальнейшем перерождающиеся в черные кровоподтеки. Почти потеряв сознание, уже не чувствовала, как чужие руки шарят у нее по карманам, как ее драгоценность, паспорт, перекочевывает к врагу. Потом ее снова подняли, будто маленького котенка, и через минуту она летела, врезавшись головой во что-то мягкое, вонючее, пахнущее рыбой и почему-то дерьмом. Кто-то большой, гулкий, хриплоголосый смеялся над ее телом, говорил, что выложит фото в сеть. Потом грохнул металл, и стало совсем темно. Анька очнулась, пролежав в мусорном контейнере часа два. Глаза горели, легкие стягивала боль, в груди хрипело и булькало, как у туберкулезного больного в последней стадии болезни. Когда в голове прояснилось, рука метнулась за пазуху, в куртку, и Анька ясно осознала величину катастрофы, в которую попала. Паспорта нет, цепочки нет, жрать нечего. В подземелье ее ждет мужчина, рассчитывающий на нее, на дуру проклятую. Она профукала все, что подарила ей судьба. Бесполезная, бестолковая тварь, негодная даже на то, чтобы ее трахнули. Вонючка помоечная, червь навозный. Если бы не мысль о том, что ее ждет Юра, Анька бы удавилась. Нашла бы в контейнере веревку и удавилась, ни секунды не задумываясь, надо ли это делать. Надо. Последние капли и... Стакан полон. Дальше уже некуда. Вернее, ниже. Но Юра, он же ее ждет. Она же не может его подвести. Кряхтя поднялась из контейнера, отодвинув стальную крышку, перевалилась через край, тяжело упала на землю, сдерживая тошноту, подступившую к горлу. Болела спина, болела задница, видать, хорошенько отдубасили перед тем, как выбросить на помойку. Твари! Некому ведь защитить бомжиху, нищенку. Знают это гады. Застучали каблуки, Анька подняла голову. Две девчонки, молоденькие, лет по 16. Увидели Аньку, шарахнулись, побежали прочь. Видать, хотели по-тихому помочиться здесь за контейнерами, но напугались. Да и как не напугаться? Перемазанное в гниющих объедках чудовище с прилипшими к куртке кусками использованной туалетной бумаги, а рядом попискивает крыса, глядя на коллегу глазами-бусинками, в которых мерцает интерес и желание попробовать на вкус эту здоровенную лохушку. Анька видела ужастик, где крысы ели людей. Особенно ее потряс эпизод, когда крыса залезла бабе прямо в вагину и вылезла изо рта. Анька потом месяц спать спокойно не могла и на первые же добытые деньги накупила крысиного мора, рассыпав ее в квартире возле дома у мусорных баков. Зачем у баков? Да мало ли, заберутся еще наверх в квартиру и бррр, ужасно. Встав на четвереньки, Анька тяжело поднялась, поборов головокружение, и вдруг топнула, прогоняя хвостатую тварь, так и сидевшую в трех шагах от нее. «Пшла, сука, пшла!» Крыса тихонько, с достоинством зашагала куда-то за баки, волоча по земле раздутый живот, оглянулась напоследок. А когда Анька сделала угрожающий замах, скользнула под пачку картонных листов, перевязанных бечевкой. Только тогда Анька успокоилась, ее даже стало меньше тошнить. Теперь нужно было что-то делать. Что? Пойти в полицию, заявить, что ограбили? Глупо. Ясно, что ломбард здесь неспроста, менты прикормлены, как оно всегда и бывает. Рядом с золотом кормится масса народу, это аксиома. Усмехнулась, слот какой вспомнил, аксиома. И правда, голова в порядок приходит. Раньше только матерные слова в голову приходили, да уличный жаргон. А теперь вон чего, поумнело. Снова с теплотой вспомнила о Юре. Как он там? Ждет ее? Хорошо, когда тебя кто-то ждет. Значит, ты не одна в этом жестоком мире. Значит, еще не все потеряно. А делать ведь больше нечего, кроме как возвращаться в подземелье, несолоно хлебавши. Объяснить Юре, что случилось, а потом, ох, как не хочется. Люди-то ни при чем. Но есть хочется, и что делать неизвестно. Главное уговорить своего любовника идти на дело. Он ведь что сказал? Нельзя грабить людей. А если не согласится? А не согласится, тогда пускай сам думает, как жить. Мужик он или не мужик? Подумала и тут же устыдилась. Мужик-то он ого-го, аж чуть не захлебнулась. А вот голова у него битая, больная, что с него взять? За него должна думать умная женщина, и надо убедить его сделать то, что она хочет. Как убедить? Может, так же? По-женски? Анька медленно вышла из-за дворок промышленного здания, за которым стояли контейнеры с мусором, прошла вдоль бетонного забора и тогда уже определилась, где находится. Вон тот самый ломбард, чтобы он сгорел, чтобы он в пыль рассыпался вместе с этими тварями. Вон улица, по которой до него дошла. Там в 5 кварталах отсюда люк, через который вышел на белый свет. Мимо шли люди с удивлением и отвращением, глядя на грязную нищенку, спутанные волосы, которые спускались на лицо так, что нельзя было рассмотреть черт, отворачивались, переглядываясь, зажимая носы. Анька видела все это, и ей не было все равно. Снова захотелось напиться. До тошноты захотелось. Ее вырвало желчью прямо под ноги таксиста, поправляющего зеркало, стоя на тротуаре. «Да ёб твою мать!» — выругался мужчина, отскакивая, глядя на забрызганные ботинки. «Ты охренела, бабка! Ты чего, с перепою?» «Нет», — вдруг ясным, чистым голосом ответила Анька, поднимая взгляд на незнакомца. «Кушать хочу. Дай, пожалуйста, денег. Я тебе все, что хочешь, сделаю. Хорошо сделаю. Пожалуйста». Анька покраснела так, что лицо сделалось краснее вареного рака. Мало того, что она выглядит как кусок дерьма, так еще и попрошайничает. Да еще и обещает все. Плечевая. Шлюха уличная. У нее вдруг заныло это самое все, вспоминая боль, которую могут доставлять мужчины. Но таксист лишь укоризненно покачал головой. «Господи, девочка, да как же ты себя до этого довела? Да чего же это делается-то? У меня же дочка такая, а ты...» «Я бабушка», — думал старуха. Анька вначале не поняла, какая дочка. Мужику лет 45, не больше, похоже, что бывший вояка. Они часто устраиваются работать в такси, то ли скучно на пенсии, то ли ее пенсии не хватает. Хотя Анька слышала, что у военных сейчас ого-го, какие пенсии, мечта. Может, и мент бывший, хотя мент не стал бы так по-доброму разговаривать с бомжихой. А может, и стал бы, менты разные бывают, и там есть люди. «На!» – таксист достал из кармана 2 бумажки по 100 рублей, сунул Аньке в руку. «Купи себе поесть, и это, помойся, а? Ты же молодая, красивая, ну как можно так? И ничего тебе не надо, просто помойся, поешь, приведи себя в порядок». Он закусил губу, глядя, как Анька, согнувшись, как старуха, уходит от тротуара. Потом вдруг сорвался с места, быстрыми шагами догнал ее, вздрогнувший, будто мужчина собирался ударить. Быстро сказал, глотая окончание слов. «Ты это, пошли. Да нет, нет, не секс, пошли. Я отвезу тебя в одно место, вымоешься, поешь, одежду тебе купим. Или у дочки старенькой возьму, тебе отдам, пошли». «Нет». Анька шарахнулась, будто он предлагал ей сделать харакири. «Меня ждут. Нет, мне нельзя. Нет, не трогай меня, пожалуйста». Мужчина отдернул руку, постоял, смотря на то, как Анька улепетывает от него, прихрамывая, как подбитая утка, и с сомнением покачал головой. «Господи, ну что же это делается? Когда мы научимся верить друг другу? Когда этот мир станет добрее, чище? Да твою ж мать!» Он выругался длинным, витиеватым ругательством, будто выплескивая в нем всю злость, всю ярость от несовершенства мира. Потом пошел к своему видавшему виды Логану и сел на водительское сиденье. Он уже забыл, что хотел зайти в кафе пообедать, аппетита как не бывало. На миг ему показалось, что на месте этой девчонки-грязнушки стоит ее дочь. Если бы он погиб тогда на войне, что бы с ней было? Нет, нельзя ему умирать, рано. Еще внуков понянчить нужно». Таксист повернул ключ, двигатель рыкнул и зашептал, готовясь унести своего хозяина туда, куда он пожелает. Василий Михайлович любил своего ишачка, надежного, как автомат, который его никогда не подводил. «Вот, булочки. Покушай, Юр. Прости, что так вышло. Прости. Они отняли все у меня, побили. Спина болит и ниже. Все болит. Мне дядька один дал 200 рублей. Хороший такой дядька. Все-таки не все в этом мире говнюки. Есть люди хорошие, правда же?» «Я их убью», — бесстрастно ответил охотник, проглотив пережеванный кусок. «Ты должна мне показать, где они обитают. Их нужно убить». «Не надо», — вздрогнула Анька, прижавшись к боку мужчины. «Их Бог накажет. Убьешь, на нас все менты сбегутся. Нас убьют. Давай придумаем, как жить дальше, а? Я думала, и ничего в голову не приходит. Может, ты придумаешь, а?» «Нам нужна еда, питье, жилье», — расслабленно сказал охотник, глядя в пространство широко открытыми глазами. «Слышала уже», — с горечью бросила Анька, отхаркиваясь и сплевывая слюну, отдающую металлическим привкусом, надышал слезоточивым газом. «Нам нужны деньги. Будут деньги, будет все. Ты это, не мог бы меня полечить? Болит все». Охотник осторожно взял девушку за голову, обхватив виски. Он интуитивно чувствовал, что ему следует делать, и не удивился, когда Аня охнула, забилась в ее руках. Но судороги длились недолго, секунды три, не больше. Потом она обмякла и расслабленным, тихим голосом сказала: «Хорошо-то как, ох, как хорошо. Слушай, Юр, а я ведь, похоже, в тебя влюбилась. Странно, правда? Я, видавшая виды, железная кобыла, влюбилась. Вот же». Она выругалась и тут же почему-то устыдилась, как подросток, случайно выругавшийся при родителях. Усмехнулась и тут же перевела ему: «В общем, деньги нам нужны, а деньги есть у других людей, и деньги эти нужно забрать, иначе мы пропали. Вот так, что скажешь?» «Где хранятся деньги?» «То есть?» – удивилась Анька. «В кошельке, само собой. Ох, точно. Да ёлы-палы, вот же я дура. Ну дура же, дура, забыла. Ты ведь можешь превратить стену в пыль. Можешь, так?» «Могу, если не слишком толстые». «А дверь? Дверь можешь?» «Могу, если не слишком толстые». «А банкомат?» «Я что-то помню, а что-то нет. В памяти дырки. Что такое банкомат?» «Я тебе позже покажу. Позже». Анька радостно захохотала и тут же зажала рот. «Прости, забыла. А ты молодец. Вот что значит мужик. Теперь живем. Только надо ночи дождаться, а там уже и похулиганим. У нас осталось еще поесть? Опять что-то захотел, аж в животе пищит. Ага, булочку. Все-таки молодец этот таксист, а? Дай ему Бог здоровья». «Сюда! Черт, светло как днем. Проклятый Собянин фонарей наставил, честному жульку спрятаться негде. Юр, сюда! Вот тут эти сволочи! Ага, вниз! Глянь, камера! Суки, они нас пишут!» Охотник протянул руку, достал до камеры, установленной под козырьком, одним движением вырвал ее, как вырывают больной зуб. Бросил на пол, с хрустом раздавил ногой. Потом встал у двери, сосредоточился, сделал несколько пасов, стараясь почувствовать структуру металла. Через несколько секунд ощутил вибрацию материи и подал команду «разойтись». Дверь осталась на месте, но это была уже не дверь, а хрупкий песочный замок, ожидающий своего разрушителя. Толчок ладонью, и вместо двери круглая дыра, из которой поднимаются клубы пыли. Отстранив Аньку, шагнул в дверной проем, внимательно осматриваясь по сторонам. Девушка позади него что-то шептала, но охотник не слышал, что именно. Он внимательно осматривался по сторонам, ожидая немедленного нападения. Где-то здесь прятался человек, охотник чувствовал его присутствие не хуже сторожевого пса. Потому и не пропустил Аньку вперед, чтобы не попала под удар. «Стой!» — рявкнул охранник, выставляя перед собой короткий дробовик, лихо передергивая его, как в голливудских боевиках. Но жизнь — это не дурацкий фильм. Пока мордатый охранник приводил в готовность свое оружие, охотник задействовал свое, самого себя, смертоносного, как двуручный меч. Удар в висок лишил парня сознания так же легко, как если бы его легнул копытом подкованный боевой конь. Охранник мешком осел на пол и растянулся у ног грабителей. «Он! Это он!» — с ненавистью сказала Анька и с силой пнула парня в бок. «Он меня избивал, потом бросил в мусорный контейнер. Еще смеялся. Убей его, Юра, убей!» «Потом разберемся», — коротко ответил охотник, осматриваясь по сторонам. «Деньги? Где тут деньги?» «Вон там!» — Анька указал на здоровенный старинный сейф, занимающий целый угол комнаты позади прилавка. «Там, наверное, мой паспорт. Ты открывай его, а я пойду еще в кабинет загляну. И прилавки вскрой, золотишко соберем, пригодится. И надо ведь наказать тварей». Анька прошла за прилавок, открыв калитку в дальнем углу, толкнула дверь в кабинет директора ломбарда, включила свет. Кабинет ничем не удивил, еще один сейф поменьше в углу, стойка, заполненная какими-то блоками, вроде компьютерных. Сделал себе зарубку на памяти. Уничтожить, когда будут уходить. Это же отсюда камеры сбрасывают записи. Точно. По телевизору видела. Глупые грабители думают, что раз уничтожили камеру, то и все, следов не осталось. А нет, записи тоже в памяти компа. То, что его уничтожить, точно. Прошла дальше, через кабинет, толкнула еще одну дверь и замерла. Комната отдыха, диван, столы, холодильники. Похоже, что хозяева ломбарда были не дураки отдохнуть, да и с девочками. В углу валялась пустая пачка презервативов, на столе початая бутылка шампанского и три бокала, два со следами губной помады. После работы развлекались? Похоже, что так. Интересно, что бы пришлось делать, застанет не на месте эту теплую компанию? Всех убивать? Да, девки-то совсем ни при чем. Они не обижали и не грабили. Так, если есть комната отдыха, при ней должна быть душевая. Есть, есть душевая. Анька отвернула барашек с красной кнопкой и с наслаждением ощутила, как на ладонь течет струйка горячей воды. Тут же сбросила с себя постылившее грязное барахло, забралась в душевую кабину. В следующие 5 минут едва не стонала, поливая себя струями горячей, чуть терпимой воды, намыливаясь найденным душистым шампунем. Пенные струи тут же становились черными, как уголь. Пришлось намыливаться 3 раза, прежде чем пена снова стала белой. Особенно трудно было промыть засаленные грязные волосы, отросшие, надоевшие так, что не передать словами. Хорошо мужикам, ходят с короткой прической, никакого тебе мучительного расчесывания, долгого мытья головы. Провел пятерней по макушке и пошел дальше. Все, причесался. Вытерлась насухо махровым полотенцем, найденным на сушилке. Задумалась, и что теперь надеть? Эту же одежду? Грязную, вонючую? А если ее выстирать, выплоскать, потом ходить в мокрой? Нет уж, невелико удовольствие. Пошарила по шкафам, нашла мужскую рубаху, штаны трико, длинные, как на Юру. Старую, короткую, широкую кожаную куртку, тоже мужскую. Надела и то, и другое, все лучше, чем эти грязные тряпки. Тряпки бросил тут же, не таскать же их с собой. Улика, конечно, но что она докажет? То, что среди грабителей была женщина? И что? Да плевать. А вот это нужно сделать. Анька увидела на столике ножницы, бросилась к ним, попробовала. Стригут. Хреновато, но стригут. На то, чтобы отчекрыжить свисающие мокрые космы, понадобилось 2 минуты. Анька работала ножницами, как лесоруб бензопилой. Раз, раз, и нет косм. Неровно, да, черти что получилось, но лучше, чем было до стрижки. И в чужих штанах лучше, чем в своих отрепьях, заскорузлых от грязи. Фу, вот же воняет от этого тряпья. Проверила холодильник. Еды нет, только пиво, 2 одинокие банки. Выругалась, но тут же усмехнулась. Не во всем же должно вести. Пока бегала по комнате и мылась, не смотрела в зеркало, висевшее на стене возле дивана сексодрома, а когда немного успокоилась, решила посмотреть на себя. Посмотрела и едва не лишилась чувств. Молоденькая девчонка, 19. Правильные черты лица, каштановые неровно обрезанные волосы, полные губы, ровные белые зубы, будто сделанные из фарфора. Грудь распирает рубашку, расстегнула, раздвинула полы рубахи в стороны, невольно присвистнула. Нет, это не она, не может быть. Уже и забыла, когда у нее была такая грудь. Сдернула штаны. Длинные ноги без следов целлюлита, растяжек и побоев. Гладкая, чистая кожа, зад голливудской красотки удавились бы от зависти. О, Господи, кудесник, это все он, Юра. О, Боже ж ты мой, спасибо тебе, Господи, спасибо. Анька всхлипнула, снова оделась и вдруг обнаружила, что стоит босиком. Снова надевать вонючие туфли? Неужели нет ничего на ноги? Искала. Нашла лишь тряпочные тапки с помпонами. Ну и то хлеб. В тапках можно ходить, не босиком же. Помпоны оторвала, забросила их на шкаф. Что там у Юры делается? Что-то он затих. Надо бы его в душ загнать, не ходить же чумазом. Анька шагнула за порог, и... Юра стоял перед здоровенным сейфом, внимательно, бесстрастно рассматривая содержимое стального монстра. Вернее, то, что осталось от содержимого. Груду пыли, серый, серебристый и желтый. Анька едва не хихикнула, она тут же поняла, что произошло, и ей это показалось очень смешным. Вместе с дверью сейфа Юра уничтожила содержимое, превратив его в грязную кучу. Смешно, ага, если бы не было печально. Горсть пыли с собой не потащишь, и золотишко пригодилось бы. Так получилось. Пожал плечами Юра, но Анька беспечно махнула рукой. Плевать, пойдем в кабинет, там еще сейф. Ты можешь сделать так, чтобы снова все не расхреначить? Мы вообще-то за деньгами влезли, а не для того, чтобы навести тут порядок. Анька вдруг запнулась, посмотрела на охранника, тот лежал на полу ничком, но голова смотрела вверх, в потолок, остановившимся белесыми глазами. «Он очнулся и напал на меня», — равнодушно пояснил Юра, перехватив взгляд расширившийся глаз девушки. «Я его убил». «Вижу», — мотнула головой Анька и, схватив Юру за рукав, потащил за собой. «Пошли, пошли, в том сейфе точно бабло есть, он в кабинете директора стоит, а где быть деньгам, как не у директора, ай да, скорее». Этот сейф повторил судьбу первого, за исключением того, что его содержимое все-таки удалось сохранить. Впрочем, денег было здесь не так уж и много. Две пачки тысячных купюр, перетянутых резинкой. Анька даже расстроилась, неужели основная сумма лежала в большом сейфе. Ну что за жалкие копейки? И тут же хохотнула. 200 тысяч теперь ей жалкие копейки. Обнаглела. Стоило помыться да помолодеть, и тут же понеслось. Дай ей бабла побольше да позеленее. И это бабло за счастье. Больше в сейфе ничего не было, кроме каких-то документов в прозрачных файликах. Анька презрительно бросила их на пол. Потом вдруг снова подняла и начала рвать бумаги, бурча под нос. «Так тебе, сука, вот так, так». Отведя душу, бросила обрывки на пол и, бросив пачки на стол рядом с пустой бутылкой из-под шампанского, скомандовала. «Юрчик, шагай мыться. Там горячая вода есть, мыло, мойся, от тебя воняет. Одежду на пол брось, тут оставим. Нафига тебе рвань с чужого плеча?» Охотник повиновался беспрекословно. Тут же разделся догола, шагнул в душевую комнату. Помыться это было правильно. Грязь не способствует выживанию. Анька посмотрела, как он уходит, покусала нижнюю губу. Дурная привычка, мол, от этого губы становятся пухлыми, красными, с возвратом молодости вернулись и старые привычки Аннушки. И снова пошла к разбомбленному сейфу, туда, где лежал охранник со свернутой шеей. Нагнувшись к мертвецу, преодолевая отвращение, Анька начала раздевать труп, стараясь, чтобы на одежду не капнула капля крови, вытекающая из уголка рта покойника. Ей это удалось, хотя и не без усилий. Сняв с охранника его эсэсовскую форму, покрутил ее в руках, прикинул длину и осталась довольна. Охранник был высоким, плечистым парнем, одного роста с Юрой. Одежда точно должна прийтись в пору, если только на талии будет свободно, да в плечах чуть жмет, но это несущественно. Все лучше, чем ходить в жутких отрепьях, похожих на прикид огородного пугала. Анька никогда не видела настоящего пугала, но если его до сих пор ставят на огородах, то выглядит оно именно так, как Юра в своем дурацком наряде. Нет, так-то он мужик красивый, брутальный. Только кто это видит под вымазанной грязью и кровью одеждой? Не голышом же ему расхаживать. А жаль. Хорошим голышом. Ох, как хорош. Анька знала толк в мужчинах. Вдруг вспомнилось. Паспорт. Где паспорт? Паспорта в маленьком сейфе не было, про большой сейф и говорить нечего. Там вообще ничего не было, одна задняя стенка. Настроение сразу испортилось, и Анька поскучнела. Теперь не устроишься в гостиницу, не купишь билет на поезд. Хотя какой я к черту поезд? После той бойни ее точно объявили в розыск, как свидетель, например. И стоит высунуть нос, так сразу его и прищемят. А что касается гостиницы, если бабки есть, то и без паспорта пустят. Все зависит от высоты налития стакана. Охотник не спрашивал, откуда Анька взяла одежду. Молча натянул на себя штаны, рубаху, куртку с залихватскими шевронами, примерил ботинки покойника. Тоже пришлись по ноге. И это уже хорошо. Поживиться дорогими вещичками, которые на ночь убирались в сейф, не удалось. Но на витринах оставались достаточно колечек и цепочек, чтобы хорошенько набить карман куртки покойника. Правда, пришлось попотеть. Чёртовы витрины оказались не бьющимися. Анька молотила по ним табуретом, пока охотник не отстранил ее и не уничтожил замок, который запирал эти витрины со стороны кабинета директора. Тяжелые стеклянные рамы поддались сильной руке мужчины. И Анька с торопливостью белки собрала рыжье и еще и в найденную в комнате отдыха потертую женскую сумку, то ли забытую, то ли брошенную одной из гостей этого вертепа. Впрочем, рыжья было не так уж и много, с полкило, не больше. А может и меньше. Дребедень дешевая, царапанная, лом. Когда вышли из ломбарда, позади них все полыхало. Анька попросила охотника устроить пожар, и он также молча, без вопросов, выпустил по стенам помещения и в комнату отдыха несколько небольших зеленовато-синих шаров, после чего ломбард наполнился удушливым дымом и языками пламени. Сжечь свои следы – это было правильно, потому охотник не колебался ни секунды, уничтожая вражеский притон. Правильно во всех отношениях – и следы скрыть, и наказать негодяев, чтобы неповадно было грабить и обманывать людей. В конце концов, кто их накажет, если не он? По крайней мере, так сказала Анька, а охотник был склонен прислушиваться к ее словам. Почему? Потому что, во-первых, она член стаи, доказавший свою полезность, верность и высказывающий очень дельные мысли. Во-вторых, она ему просто нравилась. Он испытывал к ней смутную тягу, желание видеть рядом с собой подольше, даже после того, как необходимость в ее услугах отпадет. Инстинкт не говорил ему, что это правильно, но и не говорил, что это опасно, потому пусть будет рядом. Анька была просто в восторге, едва не повизгивала от восторга. Куда делись годы, куда пропала прожженная, раздавленная жизнью железная кобыла, интересующаяся лишь бухлом да жрачкой? Она буквально прыгала на месте, глядя, как ее странный, просто-таки невозможный спутник жизни творит колдовство. Она его обожала. Скажи, Юра, раздень, сиди голышом, пошла бы, даже если бы это была Красная площадь. Скажи он убей, убила бы. Сделала бы для него все, чего бы он не попросил. Даже Анька аж задохнулась от прилива чувств. Отдала бы за него свою жизнь. За человека, которого знает всего сколько? Сутки? Двое? Кажется, целую жизнь. Целая жизнь прошла с той минуты, когда Анька увидела Юру, несмело, осторожно, неуклюже входящего в двери магазина. Как давно это было? И какая она была тогда? Животное? Да, животное. Грязная, забитая, ничтожная, бродячая кошка, готовая на все за кусок хлеба и стакан водки. Сейчас она уже совсем не такая. Все изменилось. Благодаря Юре. И тут же устыдилась. Только сегодня она предлагала себя таксисту. За гроши, за еду. Стыдоба. Но она не могла вернуться без ничего. Ведь Юра ее ждал, надеялся. Как она могла обмануть его ожидания? Ради него все что угодно. Мозг Аньки снова захлестнула теплая волна возбуждения. Это была не просто похоть. Вернее, не столько похоть, сколько чувство родства. Счастье от того, что рядом с тобой человек, который является для тебя главным сокровищем жизни, без которого ты не можешь жить. «Может, это и есть любовь?» – подумалась Анька, и тут же она твердо решила. «Да, это она, о которой уже и не мечтала». Анька никогда не любила. Были привязанности, были дружеские отношения, все было. Но такого, как с Юрой, никогда не испытывала. Никогда. Подпрыгнув, Анька чмокнула охотника в губы и тихо, счастливо засмеялась. Охотник недоуменно посмотрел на спутницу, глаза чуть прищурились, но он ничего не сказал. Потом губы вдруг дрогнули, уголки рта опустились, и охотник улыбнулся. Это было так неожиданно, так приятно, что Анька снова хихикнула и, схватив его за локоть, прижалась к боку. «Господи, как хорошо! Какое счастье, что ты рядом! Ей-ей, пойду и пожертвую на храм, и свечку поставлю. Не может быть такого счастья, не верю, не может. Как хорошо, что ты есть!» Они вышли на широкий, освещенный проспект, по которому проносились машины, надсадно ревя моторами, пытаясь отыграть у судьбы хотя бы одну секунду. Люди, которые сидели в стальных скакунах, не обращали внимания на парочку, которая шла куда-то в неизвестность, прижавшись друг к другу, и давили на педаль газа, торопясь успеть проскочить через город до очередной эпидемии главной болезни столицы, связавшей ее не хуже чумы или проказы. Пробки, бича всех мегаполисов. Хочешь успеть на другой конец Москвы к намеченному ранним утром времени? Выезжай глубокой ночью, пока спит основное стадо кентавров. Потом они запрудят улицы, отравляя их ядовитыми выхлопами железных колесниц. Москвичи похитрее, менее амбициозные, давно уже свалили куда-нибудь в Ярославскую губернию, в деревню, прикупив там домик и проживая на аренду, полученную от сдачи квартиры тем, кто надеялся обогатиться, сделать карьеру в этих раскаленных, прогазованных каменных джунглях. Остальные неслись по столичным улицам, зверей от суеты, толкотни, ненавидя друг друга, а еще больше приезжих, понаехавших в нерезиновую, в поисках счастья, ожидающего их за каждым углом. Москва – город светлого будущего, город денег, город несбывшихся надежд и разбитых сердец. Он перемалывал и приезжих, и тех, кто считал себя коренными жителями города, превращая их в однородную массу – москвичей, гордящихся своей пропиской и презирающих тех, кто не добился, не состоялся. Суетливый муравейник, объединивший 12 миллионов москвичей в единый организм. Он не верил слезам, не прощал ошибок и не жалел никого, даже тех, кто уже не мог жить без любимой столицы. Охотник ничего этого не знал. Не знал даже того, по какому городу, в какой стране он идет. Для него эти каменные джунгли и асфальтовые прерии были единым охотничьим угодьем, в котором он должен найти добычу и сохранить свой прайд. Свою самку, рядом с которой ему становится почему-то гораздо легче. Женщину. «Стой, стой!» – возбужденно крикнула Анька, вцепляясь в руку спутника, будто клещами. «Гляди, банкомат! Пошли! Да пошли же! Раз пошла такая пьянка, давай вскроем! Там денег куча!» «У нас ведь есть деньги. Зачем?» – без особого интереса осведомился охотник, вглядываясь в мерцающий экран аппарата, вделанного в стену большого магазина. «Деньги никогда не бывают лишними!» – еще более возбужденно воскликнула Анька. Ее аж трясло, руки ходили ходуном. Сколько раз она мечтала, проходя мимо такого вот банкомата, что вскроет его и заживет. Купит новое платье, мебель, пойдет к врачу и закодируется, чтобы не пить. А потом поздоровевшая, красивая, молодая встретит принца-олигарха и обаяет его, доведя до любовного исступления. Мечты, мечты. Потом перестала мечтать. Зачем мечтать о несбыточном? А вот сейчас все в голове у нее всколыхнулось. Это шанс. Сколько там может быть бабла? Миллионы? Жалко, что нет автоматов с баксами. Тогда совсем было бы здорово. «Ломай, давай!» — Анька затеребила рукав фашистской формы охотника, будто собираясь оторвать. «Ну давай, жги его, или как ты там делаешь?» Охотник вгляделся в аппарат, на котором чернели строчки письмен, которые он не понимал. хотя некоторые казались ему знакомыми. Потом присел на корточки, схватившись за голову руками, и замер неподвижно, будто горюя над чем-то, что дороже ему всего на свете. По крайней мере, так это выглядело со стороны. Анька очень удивилась, хотела потеребить его за плечо, но передумал, не дай бог шибанет. Вон у него ручища-то какая, ладонь, что твоя лопата. Прихлопнет в горячах, а потом горевать будет. Само собой горевать, не чужие же. Почему прихлопнет? А вдруг у него в голове что-то сдвинулось? Анька где-то видела или слышала, те, что из горячих точек с войны, у них в голове иногда что-то щелкает, и не давай все подряд крушить. Сосед попался, соседа прибьет. Соседи кончились, давай случайных прохожих глушить. И все потому, что ему видится, это враги крадутся, хотят с тылу зайти. А разве можно с тылу подпускать? Если ты только не в постель, конечно. Тут уже с тылу самое то. Как возьмет за бедра этими вот лапищами, как засадит, аж до самого горла. О, поскорее бы засадил. Юра, любимый. Но пока лучше отойти на пару шагов. На всякий пожарный случай. Ага, целей будешь. Минуты три охотник сидел неподвижно. Анька его не трогала, хотя и нетерпеливо кусала губы, оглядываясь по сторонам. Ночь на исходе. Краткие летние ночи. Не дай боже, кто-то увидит, как они банкомат скрывают. Проблем не оберешься. Вызовут ментов, опять придется по говнищам хлюпать, дышать грязным воздухом, слушать крысиный писк и чесаться от пота, стекающего по животу. Нет уж, под землю больше ни ногой. Пусть дерьмо там шастает, ему там и место, а люди должны жить наверху, в светлых красивых домах с бассейнами, оранжереями и пожрать еще чего-нибудь повкуснее, ага. И тут Анька просто остолбенела. Банкомат вдруг заработал, захрустел, как перед выдачей денег, загудел и начал выплевывать из своего окошка пачки 5000-ных купюр. Одно за другой, одно за другой. Пачки втыкались друг в друга, выталкивая коллег, банкомат будто рвало деньгами. Они сыпались, сыпались и сыпались на асфальт, как куча розовых осенних листьев. К чести Аньки, в ступоре она находилась всего секунд пять. Ее рефлексы, рефлексы существа, привыкшего выживать в каменных джунглях, бросились к этой самой куче листьев, и Анька начала набивать карманы, пихая в них комью купюр, затаив дыхание, будто для того, чтобы не спугнуть обезумевший аппарат. Впрочем, его хватило всего на полминуты. Через 30 секунд рвота прекратилась, и на экране загорелась надпись «Банкомат временно не обслуживает». Наступила тишина. Анька все пихала и пихала деньги в карманы, потом начала запихивать за пазуху. Рубашка спереди раздулась, разошлась, и купюры вываливались на тротуар драгоценным дождем. Анька едва не заплакала. «Юр, ну что ты сидишь? Юр, собирай, у тебя карманов побольше, чем у меня. О боже ж мой, о боже, спасибо, господи. Нет, я точно поставлю свечку. 100 свечек, 1000, да Юр же, собирай». Охотник медленно поднялся, осмотрелся по сторонам, будто не понимая, где находится. Потом наклонился и начал сгребать подгоняемые ночным ветерком купюры в одну кучу. Не сразу, но ему удалось переправить их по карманам, и скоро они с Анькой быстрым шагом, почти бегом, удалялись от ограбленного банкомата. Анька, захлебываясь от счастья, говорила о том, как ненавидит банки, от которых все зло в этом мире. А охотник просто наслаждался ощущением удачной охоты. Он не знал, как сумел заставить банкомат выдать ему все свои деньги и почему вообще решил влезть в систему этого механизма. Просто у него вдруг возникло ощущение того, что банкомат, подмигивающий своим светящимся окошком, в какой-то степени тоже жив. Не так жив, как люди или звери, но жив. А раз он жив, значит, можно воздействовать на его сознание, на его память. Так как, к примеру, на памяти и сознание той же Аньки, заставив ее навсегда изменить свое отношение к алкоголю, вызвав в ее мозгу стойкое к нему отвращение. Так и тут. Понадобилось всего лишь проникнуть в мозг банкомата, внедрить в него желание сейчас, сию минуту выдать все деньги, что хранятся в его бронированном животе. Это проще, чем разрушать банкомат заклинанием ветхости, тем более, что оно частенько срабатывает совершенно неизбирательно, как в случае с сейфом, например. Кроме того, чтобы разрушить укрепленный сталью банкомат, заклинание должно быть напитано большим количеством магической энергии, иначе оно не пробьет броню аппарата. Но в этом случае радиус действия заклинания увеличится до такой степени, что от банкомата останется одна труха. А какой смысл тогда этот самый банкомат разрушать? Деньги-то все равно не получишь. Разрушение ради разрушения – глупость несусветная, лишний расход магической энергии, которая у него хоть и непрерывный ручеек, но ручеек довольно-таки все-таки тонкий, и на восстановление запаса магии потребуется время. Не лучше ли выпустить щупало и влезть в мозг хитрого, но незащищенного от магии механического организма? Попробовал. Все получилось. Слава богам. Сейчас пойдем, найдем гостиницу, устроимся. Мы без паспортов, но денег дадим. А что? От денег-то никто не откажется. Вымоемся, ляжем спать, а утром? Утром уже будем думать, что делать. Но вначале поедим, правда? Купим жрачки, дорогой, самый дорогой. Икры хочу. Я уже забыла, как ела икру. Пойдем в какой-нибудь супермаркет, они ночью работают, накупим всего. Кстати, телефоны нам купим. Хм, а карту-то ночью не купишь? Да плевать, что захотим, то и купим. Все банкоматы наши, правда ведь? Правда. Бесстрастно сказал охотник, прислушиваясь к вою сирены где-то далеко-далеко, там, откуда они пришли. Полиция? На пожар? Или к банкомату? Аня, у банкомата есть какая-нибудь защита? Кто-нибудь мог нас видеть, когда мы снимали деньги? Черт, ох, черт! Вздрогнула Анька и тоже прислушалась. Сирена! Валим, Юра, у всех банкоматов телекамеры. Если у банкомата сработал сигнал тревоги, сейчас сюда летят менты. А на камере остались наши рожи. Валим, Юра, вот же я дура, забыла! Они бежали, держась за руки. Охотник чуть впереди, Анька за ним, влекомая сильной рукой спутника. Позади завывали сирены. Не одна, несколько. К ним добавился рев пожарной сирены, о чем задыхающаяся Анька тут же сообщила охотнику. Нужно было побыстрее выбраться из зоны возможного обнаружения, и охотник интуитивно это понимал, как никто другой. Охотник всегда может стать дичью. На каждого охотника есть свой охотник, это знает каждый зверь. Это заложено в инстинкте. Потому инстинкт погонял, требовал «беги, скорее, как можно дальше, беги, беги, беги». И он бежал.